Убийца. Список вещей в дорогу не забыть. Список попробованных женщин, список... Человек читает или пишет список, когда собирается что-то делать или понять. Это бумага для будущего. Список игроков и солдат, покупок на рынке, свадебных гостей, кого с кем посадить, дней рождения сотрудников в мае, чего я хочу добиться в новом году. Ничего, если только получше засыпать и не трогать несовершеннолетних и верных жен, да и то недостижимо. Список документов, полученных для работы, сведений, не подлежащих разглашению, любимых песен, посещаемых сайтов, растений и животных Тульской области, занесенных в Красную книгу, список, что я должен сделать для убийства Уманской Н, и мне помогут вот эти поименные ребята, и родители их пострадают за плохое воспитание, и генеральный прокурор дернется замять. Ну, допустим, это уже версия. Список родителей-одноклассников, всех, кто может помочь семикласснику-полиглоту-фантазеру захватить Кремль. Версия 2. Список оружия, гомосексуальных приятелей. Список, из-за него пострадали другие. Что-то таилось в нем сильное, такое, что мальчик сунул бумагу в карман в решающий день, чтоб прочесть смертельно красивой, нежной этой кудрявой и кривоногой посольской дочке на мосту, и она удивится, испугается, полюбит, узнает, и в Мексику не уедет. Хотя все равно не уедет, ведь он взял с собой и пистолет. Список, презирая бумаги, торчащие из карманов мертвых людей, возможно, ему уже после выстрелов подсунули пару листочков в карман, чтобы побыстрее без последствий для окружающих объяснилось все, чтобы поймались все, чтобы и мы через 60 лет насадились губою на крюк и повелись в подсак на невидимой леске с приземлением на сковороде. Вот он идет. Институтские преподаватели представляются костлявыми и долговязыми. Маленький старичок в кепке ползет по мосткам, уложенным на строительную грязь, несет свернутую газету. Сергей Иванович Шахурин, наркомов брат, не человек, злой город, 6 лет моих ночных штурмов, подкопов, голодомора, мортиры катапульт и море усталой ненависти. А теперь вылез из норки и идет, не озираясь, в дряхлой близорукости, видя только стены собственного мира, небольшого, как картонная хомячья коробка, где ему суждено доскрестись до последнего дня. Хоть кричи, отдай мое время, отдай мое сердце. Он шел, как заведенный механизм, топ-топ-топ, еще издали приметив свободную лавочку, и внутри его что-то похрустывало и металлически пересыпалось, похожее на завядший букет, шуршащий по мусоропроводной глотке. И я сразу понял, пусто-пусто, лучше бы мы его не нашли, остался б телефонным номером надеждой, высоким и лобастым институтским часовым семейных тайн. Достался бы нам трупом, ничего бы, похоже, не изменилось, хотя... А, вы... Сядем давайте. Он расстелил заготовленную газету на двоих, и мы сели лицом к патриаршим прудам. Я засветил улыбку и затронул погодные условия, крепость внешнего вида исследуемого организма и детали окружающего ландшафта. На ландшафте наркомов брат включился. «Я ведь активный участник борьбы против реконструкции прудов», — просипел он. «А вы читали книгу Алексея Ивановича «Крылья Победы»? В музее на Поклонной горе отдельный стенд посвящен, мундир видели? А я...» Звук пропал, и он пару раз сглотнул, припоминая, где сейчас вот находится и что из себя представляет. «Зашел, а витрина пустая!» Ошеломленно зыркнул на меня слезящимися бессмысленными осколками глаз. А оказалось, говорят, ордена мы забрали. Как это, на подлинность что-то, на экспертизу? Он облегченно кивнул и на волне благодарности доверчиво потянулся к моему уху. «А вы знаете, что Алексей Иванович был в санатории Берия. Я кивнул, голосок его сочился, капал из-под задыхания. А мы ничего не знали. Все 7 лет. Я носил передачи, как-то сижу в приемной. Вдруг подходит человек. Сказал, Алексей Иванович через неделю выйдет. Оказалось, Селезнев, его заместитель. Его первым выпустили. Он и сказал, что Алексей Иванович во внутренней тюрьме на Лубянке. Все 7 лет. А мы ничего не знали. Он что-то рассказывал про допросы, про тюрьму. С нажимающей отчетливостью спросил я. А мы ничего не знали. Алексей Иванович сказал, к этому вопросу мы не будем возвращаться никогда. Великий человек. Сталин к себе почти каждый день вызывал. Вы это знаете? В какие сроки эвакуацию провели? Конструкторы его уважали. Я тут зашел, генеральный конструктор завода «Сатурн» говорит... «Дам денег на переиздание «Крыльев Победы», а уже вышло 3 переиздания. Вы читали?» «Да». Он не видел меня. «Хотелось, чтобы добрая память осталась. Нас 6 было братьев. Я один остался. Вот почему ты выполз. А внукам как-то это неинтересно. И детям». И он затих в ледяном одиночестве предсмертия, соседствуя на лавочке с единственным известным ему земляком. Я без жалости, лишь в интересах усыпления заговорил, запел былины про Яковлева и Туполева, про злосчастный Як-9, про командира эскадрильи свободных охотников, треснувшую стойку шасси и задержку вылета из Оренбурга опытного образца, про то, как отчаянно глупо спикировало звено калмыка Зайцева на зенитную батарею, про пьяное коварство Васи Сталина и про то, как применялась дробеструйная обработка для местного уплотнения вертолетных лопастей, и наркомов брат в восторге лопотал, кивал, оживал и, наконец, прокудахтал. А встречаться мы отказывались потому, что всех интересовал только Володя, только то, как его убили. Все-таки убили. А это большая трагедия для семьи. Хороший был мальчик, любил оперу, все ходил, арии напевал. И он вдруг усмехнулся. Что-то там скользнуло перед его взором, на миг у изображения появилась резкость. «Ваш брат Алексей Иванович», — затянул я с тоской, подмигивая пробегающей мимо разноцветной малышне, — «не пытался как-то восстановить справедливость». А мы ничего не знали, и Уманский считал, что это не Володя. «А что сделаешь? Алексей Иванович привлек Шейнина для расследования, а ему сказали...» «Что за расследование? Какое такое расследование? Ты хочешь тачки катать?» И Алексей Иванович испугался. Алексей Иванович был в санатории Берия. «Вы знали об этом? Вы были в музее на Поклонной горе? Там есть стенд с парадным мундиром Алексея Ивановича. А я прихожу последний раз, а витрина пустая!» Он с ужасом запнулся. «Что такое?» «А оказывается...» Облегченно хихикнул. «Забрали ордена. Делать на подлинность. Экспертизу. Да, я им говорю, хорошо бы увековечить память Алексея Ивановича. Улицу назвать, завод. Конструкторы его уважали. Мне генеральный конструктор «Сатурна» обещал. Дам денег на переиздание. Вы читали «Крылья Победы»?» Я поднялся с подстеленной газеты и двинулся вдоль ограды забетонированной ямы, называемой патриаршими прудами, быстрее, быстрее, чтобы обогнать оклик, если старик меня окликнет. 2 месяца он еще звонил каждый день, а потом, я думаю, неспроста перестал. Весь вечер разболелся затылок, маялся, караулил мотоциклиста 40-х-50-х на молотке. Никакие, конечно, не 40-е, но действительно из ранних, еще в черно-синем цаплаке, до повсеместного распространения серебрянки, хотя и неизвестного происхождения, я склоняюсь к правоте меньшинства, указывающего на стальзавод. Соревнуюсь с уже заколебавшим сообщество всюдоискателем, 2-й год скупавшим все и втридорога, мы начали с 1000 рублей и, накидывая по полтиннику, поднялись до 1500, но лот сняли с торгов. Скотина! Какая-то знакомая, небось, позвонила хозяину и посулила 100 евро. Ничего, мотоциклистов у меня таких два, и даже с пятиугольным сиденьем. В малолетках на пупсикру не выложили свежую девку, только в «Позвони мне» новенькая Гелла на 12 фотографиях пилила себе промежность витым телефонным шнуром. Знакомая, кстати, фамилия. Кто такой Шейнин? Величина. Лев Романович. Начальник следственного отдела прокуратуры Союза. Гольцман погрузился в занудливые свои карточки. Гособвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе. Выполнял задания правительства в Турции и Иране. Писал. Записки следователя, между прочим, гремели. Молодежь из-за одной этой книжки приходила в органы. Вот я тебе почитаю, один неравнодушный писал, демократ. Шейнин — литератор, драматург, один из самых расторопных подручных Вышинского по политическим процессам 30-х годов, включая процесс Бухарина. Энергичный, сметливый, болезненно-мнительный, опасавшийся почему-то рака прямой кишки, то хладнокровный игрок, то суетливый делец и политикан, он весь в грехах, тайна сих грехов велика. Вот еще, умел вызывать у подследственного странное поверхностное согласие с самыми нелепыми предположениями. Это значит... Историю о подростках, убитых разлукой на Большом Каменном мосту, паковала для хранения лучшая ячейка империи, период с 1930 по 1950. Если нам что-то не нравится в упаковке, то с той стороны... Ты не допускаешь, что Шейнин мог в этом случае действовать в интересах установления правды? Гольцман следил за моими гримасами. Я думаю, кроме интересов правды, там мешалась куча других интересов. И когда их согласовывали, правду могли затоптать. Да нет, пока ничего серьезного, ни одного подтвержденного факта. Третий на мосту, пропавший пистолет, их убили... Только слухи, воспоминания о воспоминаниях. Но все очень медленно. И все, что слышу про наших клиентов, как-то душит. Что-то там неприятное внутри. Солидарен. Кивнул скучный, легко нетрезвый Боря. При опросе 5 жителей дома правительства добровольно, независимо друг от друга сообщили, и они слышали, что у Шахурина нашли какие-то страшные бумаги. Но никто сам не видел, только одна престарелая беспартийная точно знает, что за бумаги нес мальчик. Миргородский закусил улыбку. Документы, протестующие против режима Сталина, а застрелил девчонку потому, что та отказалась провести их дипломатической почтой. Все сходится. И Боря истерично захохотал, взвизгивая и утирая под очками, словно распаренные веки, и затих. Валить надо из этой сказки, пока не поздно. Через полчаса пустых слов и добавлений заварки Гольцман наконец спросил. А вот то лицо, тот молодой человек, тот предприниматель, что установил тебя в Измайлове, Чухарев, он ведь что-то хотел, пока его не остановили. Что с ним стало? Мы с Борей молча смотрели на Гольцмана. Что с ним стало? Что становится со всеми? Потек водой, лег песком. Я оцениваю ситуацию так. Он планировал использовать нас в расследовании. Он опирался на какую-то информацию. Этой информацией мы пока не обладаем. Мы можем сберечь время, если найдем его и убедим поделиться информацией, уже с других позиций. Но мы могли это сделать с самого начала, однако не сделали, боясь уклониться от курса и уйти в космос и, как и все, пропасть. Клиент, если перестаем работать в темную, может осознать свою жизнь и пойти за нами на мост. Инстанция не согласует. Тут есть риск, — гнул Гольцман, — но пора чем-то пожертвовать. Пропал Миргородский, еще прошло время, наступила темнота, под фонарями мокро посверкивали тополиные листья. — И вот еще, — сказал Гольцман, — ты не прав. Подтвержденный факт у нас появился. Я тут все свел по Америке, и все сошлось. Имя первого убийцы. Нине не повезло. Кто? Рузвельт. Если бы он ее не тронул, жила бы девочка и сейчас. И он пропал. Я кивнул секретарше. «Идите домой. Не надо ничего доделывать, собирайтесь и идите». Я шел за обиженной спиной, гася лампы, вырывая клыкастые вилки из розеточных гнезд, из сети, с лопающимся звуком гасли мониторы, задохнулся кондиционер, и оторопелая дрожь пробрала холодильник, и теперь только из-за стекла доносился качельный вой и лязг грузового жука-навозника, опрокидывающего в глотку мусорные контейнеры. Я заперся на верхней, нижней и задвинул засов. В дверь сразу постучали. Я отпер все наоборот и отчитался. Я один. Алена стояла посреди Москвы, далеко от встревоженного мужа и скучающего сына, в расчетливо подобранных элементах недавно купленной одежды, в запрелых от пробежной гонки трусах, пытаясь нащупать за порогом клочок суши, куда бы поместился узконосый сапог. Губы тряслись. «Скажи, ты ведь жалеешь, что у нас нет возможности видеться часто, задыхающейся злобой? Тебе не хватает меня?» «Да». «Ты вспоминаешь обо мне, разговариваешь со мной, когда меня нет?» «Да». «Я думаю о тебе все время». Ее словно рвало сейчас ударит. «Скажи, ты мог бы прожить всю жизнь со мной день за днем, если б сложилось все по-другому?» «Да». «А хотел бы, скажи, хотел бы, и чтобы любовь не кончилась?» «Да, хотел. И сейчас, в настоящем времени?» «Да, хочу, я хочу. Чтобы что, как ты сказала?» Она обмякла и неуверенно просияла. Привстав на цыпочки, достала поцелуй, раскусила и разжевала. «Хочешь, я останусь, я подожду тебя и отвезу домой, хочешь, погуляем?» Помялась, жалко заглядывая в душу сквозь глаза, и вечность спускалась по лестнице, замирая на каждой ступеньке, боясь не расслышать «вернись». Я постарался потише и закрыл дверь, замкнулся на все обороты, прошел в комнату, куда не доставала луна, и опустился на пол. Погасло все и слегка расступилось.